Часть третья. Глава первая. Каждый год госпожа Рагнвёр на старый Йоль рассказывала домочадцам одно и то же предание, самое важное для нее предание о ее собственном появлении на свет. Старый Йоль — здесь время празднования Йоля выходцами из Скандинавии, вычисленное в соответствии с правилами их родины, в зависимости от фаз Луны. «Конунг Харальд в то время был молод», — начинала она, «и у него не было еще ни одной королевы. Моя мать Улидис, дочь Свартгейра, была вдовой. Муж ее погиб в той битве, в которой Харальд Конунг в Оркадале сразился с конунгом по имени Грютинг. Детей у нее тогда не было. Родичи мужа несправедливо обошлись с нею при дележе наследства, но у нее не осталось в Северном пути никого из мужской родни, а ее единственный брат Хринг еще в юности уехал на Восточный путь, и много лет она ничего о нем не знала. В ту зиму Харальд Конунг объезжал с дружиной свои земли и вернулся в Вестфольд. Улидис приехала в ту усадьбу, где он пировал, и попросила, чтобы ее провели к нему. Когда она вошла в палату, то сразу поняла, где конунг. Он был статнее и сильнее всех в дружине и показался весьма красив с виду. Она рассказала ему о своем деле и сказала: «Ты забрал моего мужа, и я осталась без защиты. Будет справедливо, если ты сам дашь мне защиту». Он сказал, что, мол, пожалуй, что и так. Конунг велел ей оставаться при нем все время, пока он был в Вестфольде, а потом подарил ей усадьбу в Фюльке-Оркадаль со множеством скота, рабов и прочего имущества. Там я родилась. И я самая старшая из детей Харальда Конунга. Если бы сын моей матери выжил, он мог бы стать его наследником и владеть всеми землями, которые останутся после Конунга». Обычно в этом месте она отворачивалась от огня, куда смотрела, и находила взглядом своего единственного сына Сверкера. Он получил имя деда по матери. Сверкер в языке днепровских русов то же самое, что Свартгейр у норвежцев. Но сейчас его место было пусто. Оно пустовало уже третью зиму, но в эти длинные темные вечера мысли матери обращались к нему чаще, чем в иное время. Третью зиму Сверкер жил в лесу у Вилькаев. Вилькаи от литовского «вилкас» — «волк». Так называется военно-охотничий союз юношей, живущих в лесу несколько лет перед женитьбой и находящихся в это время вне общества, очень архаичный обычай. Куда отсылался каждый отрок смолянских кривичей, когда ему исполнялось 12 лет. Это был очень старый обычай, который кривичи переняли у голеди, более давних, чем они сами, обитателей этих мест. Русы, уже около 100 лет жившие в этих местах, в свой черед переняли его у кривичей смолян, вернее, имели договор, по которому их отроки имели право вступать в братство вилькаев наравне со смолянами из числа кривичей и голеди. Разговорным языком тем и другим служил славянский с небольшой примесью галяцких слов, как и само слово «вилькаи», что значит «волки», и общались они без труда. Когда Улов Конунг и его жена Рагнвёр приехали в Сюрнес, их сыну было всего год от роду. Подрастая, Сверкер одновременно учился говорить по-славянски и по-варяжски, так что знал оба языка одинаково хорошо. В дружине Улова, с которой тот охранял важнейшую часть торгового пути с северных рек на южные, было полсотни русов, частью родившихся здесь, частью, как и их вождь, приехавших из-за Варяжского моря, и их сыновья несколько зим проводили в лесу с вилькаями. Сама госпожа Рагнвёр, Рагнора, как ее называли по-славянски, охотно отпустила единственного сына в лес, и никто не знал, позволяет ли она своему сердцу болеть от тревоги. Ведь братство Вилькаев сохранится на всю жизнь. В будущем, когда Сверкер сам станет вождем русской дружины Сюрнеса, нынешние побратимы сделаются старейшинами многочисленных родов, отцами сыновей, которых охотно отдадут ему в службу или в ополчение, когда он призовет к ратному стягу. Сейчас настало как раз такое время. Улова Конунга, своя дружина, называла его Конунгом, на что ему давало право его происхождение из королевского рода Упсалы и начальство над дружиной, хотя правил в земле смолян не он, а князь Ведомил. Не было дома этим зимним вечером. Он объезжал окрестные волости на Верхнем Днепре, занятые сбором войска. Весть о беде прислал малый князь Борослав, сидевший на реке Угре. Угряне считались отдельным родом, но близким к кривичам и уже давно платили дань смоленским князьям. С тех самых пор, как на Верхнюю Аку пришли вятичи, и возникла опасность попасть во власть хазар. Гонец от него передал, что вскоре после Карачуна, едва погасли священные Велесовые огни, с юго-востока появилась неведомая рать и стала разорять угрянские кости. Словом, кость в Древней Руси обозначалась податная округа, круг людей, связанных общими обязательствами. Возможно, это идет от древних родовых связей. Жители, бежавшие под защиту Борослава, говорили, что налетал на них конный отряд. У вятичей из восточных соседей конницы не водилось, однако замечали у этих конных остроконечные шапки, длинные однолезвийные мечи, словом, это были какие-то хазары. И появлялись они сразу в нескольких местах, а это могло означать, что в набег отправилось изрядное войско. Борослав передал, что собирает своих ратников и будет ждать врага перед Ратиславлем, своим родовым гнездом. В тех местах, где к владениям кривичей примыкали земли вятичей, порой делались взаимные набеги. Смолянские велькаи чуть не каждую зиму ухаживали на Аку и ее притоки, если повезет, привозили добычу, жито и скот, но конницы, войска кочевых народов, здесь не видали давным-давно. Прийти она могла только из-за 3-9 земель, от буртасов, болгар, самих хазар. «Это все из-за той ссоры», — сказал Улов Конунг, когда выслушал гонца. Отрок от Борослава прибыл в Ольшанск к князю Ведомилу, а тот послал за своим русским воеводой. «Из-за той битвы на Итиле, где погиб сын Олега Киевского». «Сын Олегов погиб, а в набег хазары пошли?» — усомнился Ведомил. «Если б наоборот...» «Мы слишком мало об этом знаем, но столько лет хазары не тревожили эти земли и при мне, и при старом Хринге, сколько мне известно. Если теперь они нарушили мир, тому уж, верно, та же причина, по какой они нарушили уговор с Олегом и Оловом из Хольмгарда». «То все ваши дела, варяжские!» Князь Ведомил был очень недоволен. «А наши головы трещат. Мне в гощение идти, а тут война». «В гощение в восточную сторону я бы не советовал тебе пока идти. Без советов обойдусь. Ты, знай, делай свое дело, войско собирай. За что я кормлю тебя с отроками твоими? Ты прав, и в своем деле я тоже обойдусь без чужих советов». Они обменялись недружелюбными взглядами. Князь Ведомил был крупным мужчиной, рослым, тяжеловесным. Большая голова на толстой шее напоминала обрубок бревна. В русых волосах его уже было немало седины, а в бороде причудливо смешались русый, рыжий и седой волос. Небольшие глаза из-под низкого лба смотрели хмуро, и в целом он имел сходство с медведем, что подкрепляло в племени смолян уважение к своему владыке, живому воплощению древнего предка. По архаичным представлениям славян, первые люди произошли от медведей. Но Улова ни мощь его, ни взгляд смутить не могли. У себя на родине он тоже был сыном древнего правящего рода, и лишь неудачи в борьбе за власть вынудили его искать счастье на чужбине. К 40 годам его опрятная бородка почти поседела, но волосы оставались темными, среднего роста, с продолговатым лицом и длинным носом. Он тоже не был красавцем, но выражение хитроватой приветливости красило его на первый взгляд. Пока не заглянешь в серые глаза, которые оставались прохладны, даже когда он улыбался. Ловко и, как подобает знатному человеку, он носил богатые кафтаны с отделкой цветным шелком. На эти кафтаны Ведомил косился с явным презрением и тайной завистью. Они не могли подружиться, как медведь и волк, но были вынуждены поддерживать мир. Улов был вождем днепровских русов, которые не смогли бы жить здесь и вести торговлю без согласия с местными кривичами. А кривичи без помощи русов не получали бы заморские товары, да и защита вооруженной руки, всегда готовой вступить в дело, была очень нужна там, где проходит древний путь торговцев челядью. Богатством Улов, пожалуй, превосходил Ведомила, и смоленские русы, населявшие Сюрнос, признавали только его власть. Ведомил терпел Улова лишь потому, что в нем нуждался. Хазары с востока, русы с севера, а теперь еще и окрепшие русы с юга грозили сомкнуть клещи, если кривичи не смогут выставить против тех волков своего волка. Этой зимой волку пришлось отработать свой корм, как говорил Ведомил. Улов Конунг со своей дружиной отправился вверх по Днепру, который в этой части тек с востока, чтобы по пути собрать ратников смолян и вывести войско навстречу неведомому врагу. «Когда мне было 12 лет, — рассказывала домочадцам госпожа Рагнвёр, — к нам в усадьбу однажды приехала некая женщина. Ее звали Илта, и она была колдунья, родом из племени финнов. Она сказала моей матери, что королева Рагнхильд, дочь Эйрика Конунга из Йотланда, на которой тогда был женат Харальд Конунг, желает зла моей матери и ее детям, то есть мне и моей младшей сестре. Но если я поеду с нею и стану обучаться у нее колдовству, то она научит меня, как защититься. Моя мать согласилась, и я уехала с Илтой. Она привезла меня в свою страну, где было большое святилище, и все жители той страны приезжали поклоняться богам и привозили им богатые дары. Там я прожила 7 лет. «Эта колдунья научила тебя, как защищаться от злых людей?» — однажды спросил ее Сверкер, когда был помладше. «Королева Рагнхильд прожила замужем за Харальдом Конунгом всего 3 зимы», — с тонкой улыбкой ответила ему мать. «И больше ей уже не приходилось вредить людям, потому что она умерла». Однажды зимой Улов Конунг приехал в ту страну собирать дань для конунга Свеев. Но среди финнов нашлись люди, которые стали подбивать других не платить дань, и случилось несколько битв. Финны бежали и стали просить спасения в святилище. Но Улов Конунг пришел туда вслед за ними и... Домочадцы Улова Конунга не раз уже слышали эту сагу, но готовы были слушать снова. Напевный голос госпожи Рагнвёр переносил слушателей в далекие страны, где творятся чудеса. Недаром же она 7 лет обучалась колдовству. Под этот рассказ и огонь в очаге играл язычками как-то особенно значительно, и дрова потрескивали, будто хотели что-то добавить, и тени на стенах казались гостями с того света, внимающими повествованию. Внезапно Рагнвёр сбилась. Потеряла мысль, следя глазами за вошедшим в гридницу. Это был Хильдинг, глава дозорного десятка, что охранял этим вечером ворота Сюрноса. Его стража еще не закончилась, да и выглядел он как человек, принесший важную весть. «Прости, госпожа, что прерываю твой рассказ», — сказал Хильдинг, видя, что Рагнвёр молчит и смотрит на него. «Но у ворот появились некие люди. Они говорят, что у них важная весть для Улова Конунга». Незаметно для других Рагнвёр перевела дух. При всей твердости ее нрава она не могла не тревожиться о муже. Но весть была не от него и не о нем, а для него. Что это за люди? Кто их послал? Сдается мне, мы знаем этих людей и видели их не так давно. Они и сами так сказали. У них главный Карл из Кенугарда, человек Хельги Хитрого. «Ах, этот!» — с облегчением воскликнул Рагнвёр. «Ну так что же ты держишь уважаемого человека под воротами зимней ночью? Нужно было сразу проводить его сюда». «Может и так, но в такое время, госпожа, я подумал, стоит предупредить». «Веди сюда этих людей, не мешкай. Много их там». В отсутствие мужа госпожа Рагнвёр была полной хозяйкой в Сюрнесе и не нуждалась в чьих-либо советах. В этом она была ровней настоящим королевам. Сюрнес над Днепром был довольно большим городом, где проживали сотни людей, по большей части варягов, занятых торговлей и всякими ремеслами, а вокруг него располагались предградья. Величиной и многолюдством он превосходил Ольшанск на речке Ольше, где сидел только Ведомил со своим родом, в то время как смоляне были рассеяны по множеству весей. Карл из Кенугарда был госпоже Рагнвёр хорошо известен. За последние несколько лет его здесь видели не раз. Приезжая с юга на север с поручениями от Хельги Киевского к Олову Хольмгардскому, он всегда заворачивал в Сюрнес немного отдохнуть и передать новости. В последний раз он был здесь совсем недавно, осенью, несколько месяцев назад. Тогда он принес множество любопытных и важных вестей. Что трехлетний поход за Хазарское море завершился, что вернувшиеся привезли много дорогой добычи, но что на обратном пути хазары вероломно напали на стоянку войска, и в битве пал Грим-Конунг, сын Хельги. Амунд Плеснецкий, второй из вождей и владык, вернулся и уже побывал в Киеве. После отъезда Амунда в освояси на запад в Бужанскую землю, Карл направлялся в Хольмгард узнать, вернулся ли туда хоть кто-нибудь. Амунд сомневался, что из северной части войска кто-то выжил. К переволоке Сытиля на Дон из них не вышел никто. В последнее время мысли Рагнвёр были заняты более близкими ей тревогами, но, вспомнив все это, она заволновалась. Если прав был Улов Конунг, и набег неведомых всадников на Угру как-то связан с тем раздором, то Карл, человек близкий и коллегу Киевскому, и Колову Хольмгардскому, мог рассказать много важного. По приказу госпожи в гриднице зажгли больше огней и принесли из поварни все остатки ужина. Вскоре Хильдинг привел Карла и его людей. Зная, что Карл, доверенный человек Хельги Хитрого и бывший тесть Олова из Хольмгарда, госпожа Рагнвёр не погнушалась сама встретить его у очага с рогом пива в руках. И сразу заметила, что пожелания здоровья будут весьма уместны. За эти несколько месяцев Карл постарел. Дед замужней внучки, еще недавно он выглядел довольно крепким и мог бы сам отправиться в поход. Но за эту зиму в его бороде седина потеснила рыжину, а на лице с крупными чертами вокруг голубых, глубоко посаженных глаз стало больше морщин. Передавая рог, Рагнвёр коснулась его рук и заметила, что они совсем холодные. «Тяжело путешествовать в такую пору», — с искренним сочувствием промолвила Рагнвёр, добавив про себя такому старому человеку. «Садись к огню, Карл, обогрейся и отдохни. Я сейчас сделаю тебе горячего меда с травами». «Благодарю тебя, госпожа», — Карл коротко поклонился. «Но мне рано устраиваться на покой, я еще не сделал самого главного. Я ведь приехал, чтобы предупредить тебя. Но где Улов Конунг?» Он огляделся. «Конунга нет дома, он в отъезде, собирает войско. У нас, сдается, будет война», — с невозмутимостью госпожи королевской крови пояснила Рагнвёр. «Война?» — Карл шире раскрыл глаза. «С кем же Улов Конунг собрался воевать?» «Мы еще не знаем доподлинно, но на угрян напали конные отряды. Говорят, что хазары, но мы не спешим верить, пока не выяснится точнее. Согласись, это было бы очень странно. В этих землях хазар никогда не видали». «Может быть, и не так уж странно». Рагнвёр могла бы гордиться. Ее речь привела в изумление человека, который ходил с Хельги Хитрым под стены Миклагарда. «Хазары, ты говоришь? Угри, угры? Разве здесь где-то есть угры? Я думала, они все откочевали далеко на запад и теперь будут портить кровь только Амунду Плеснецкому. Не угры, а угряне. Это славяне, живущие на реке Угре, на восток отсюда. Это подданные наши, то есть Ведомила, тоже корня Крива. Они видели конных воинов. Кто это может быть, кроме хазар или кого-то из подвластных им таких же всадников из степи?» «О, боги!» Карл явно был потрясен. «Видели всадников здесь, в вашей земле. Именно так. Да присядь же, если Улова Конунга нет. Я ведь приехал к вам предупредить, что вслед за мной летит ворон, то есть идет войско, которое Олаф из Хольмгарда собрал для войны с хазарами. Я отправился вперед, чтобы ваши люди не решили, что оно собирается напасть на вас. Его вожди Годред и Свенельд, сыновья Альмунда, просят позволения войти в Сюрнес. Я ручаюсь, что у них нет враждебных намерений к вам, а теперь мне сдается, им будет весьма любопытно услышать твои новости. Разреши мне послать за ними». «Войско из Хольмгарда?» Рагнвёр была изумлена ничуть не менее. «Воевать с хазарами? Так у них было условлено про эту войну?» «Нет, насколько мне известно, все решилось при мне, и это отчасти связано...» Карл не договорил, сообразив, что не следует приплетать имя его внучки Ульфхильд, хотя ее участие немало красило сагу. «Словом, не думаю, чтобы Годред и хазары сговорились о встрече. Скорее, похоже, каждый из противников намеревался обрушиться на другого, как внезапная гроза». «Хотела бы я сама выслушать этих людей!» Рагнвёр уперла руки в бока, ее глаза гневно сверкнули. «И если бы было иначе, им бы даром не прошло назначать боевые встречи на нашей земле». Остатков ужина для всех прибывших оказалось мало. Было их 300 с лишним человек. Рагнвёр отправила служанок заново разжигать огонь в поварне, варить кашу, печь блины и лепешки. Как было всех устроить на ночлег? В гридницу, где обычно спали хирдманы Улова, на их местах могла улечься только шестая часть северной рати. Рагнвёр велела открыть и протопить гостевые дома в Сюрнесе, предназначенные для проезжающих торговых людей с их товарами. Зимой они по большей части стояли пустыми. Время близилось к полуночи, когда, покончив с хлопотами размещения, вожди прибывших вступили в гридницу. Рагнвёр ждала их, успев не только распорядиться по хозяйству, но и надеть более нарядное платье — брусничной шерсти с шелковой отделкой и золоченные нагрудные застежки. Гости выглядели скромнее. На них были обычные дорожные кожухи, а под ними шерстяные некрашенные рубахи. Однако мечи на перевязи у обоих были дорогие, рейнской работы, и госпожа Рагнвёр умела это оценить. «Вот сыновья Альмунда, госпожа», — представил их ей Карл. «Это Годред старший, а это Свенельд младший, то есть средний. У них есть еще третий брат, но он остался дома. Они вдвоем возглавляли северное войско на пути от Хазарского моря домой и сумели провести своих людей без больших потерь через такие преграды и опасности, что мы как будто сходили в Йотунхейм», — подхватил младший из братьев. «Хуже всего было то, что мы не знали, куда идти. Через те края, сдается мне, никогда еще живые люди не проходили. Отыскать дорогу от Донской переволоки до Меренской реки нам удалось только благодаря особой милости богов и силе нашей удачи». «У меня вам будет легче найти дорогу», — Рагнвёр улыбнулась и указала на стол. «Вот здесь для вас уже готовы места, самые лучшие, какие я могу предложить таким выдающимся людям». «Дорогу к еде мы сейчас найдем и с закрытыми глазами», — оживленно заверил Свинельд. «Мы, госпожа, весь день не слезали с седел, надеясь успеть сюда до ночи». Поднося рог сперва одному, потом другому, Рагнвёр вдохнула исходящий от них запах. Снега, промерзших ремней, лошадей, свежий здоровый запах молодых мужчин после долгой дороги, привлекающий даже раньше, чем рассмотришь их внешность, и невольно ощутила волнение. Оба брата были еще довольно молоды, но имели уверенный вид бывалых людей. Чертами они были похожи, продолговатые варяжские лица, глубоко посаженные глаза цвета желудя, ровные русые брови, высокие скулы, у младшего горбинка на носу от перелома. Но различное выражение скрадывало это сходство. Старший казался более замкнутым и надменным, с оттенком скрытой свирепости. Младший более открытым и приветливым, но взгляд у него оставался сосредоточенным. Рагнвёр, большую часть жизни проведшая среди воинов, умела подмечать такие вещи. Она должна была видеть сыновей Альмунда 3 лета назад, когда войско из Хольмгарда проходило на юг, навстречу с войском Хельги Хитрого. Но тогда она обращала больше внимания на юного Грима Конунга, а эти двое ей не запомнились. Теперь же Грима не было в живых, а эти братья своей удачей доказали, что именно их стоило запомнить. Но где же Улов Конунг? Годред, более рослый, оглядел гридницу. 3 заметных красных шрама у него на лице, на лбу, на скуле и на щеке без слов рассказывали о недавних жарких схватках. Это придавало ему устрашающий вид, но и притягивало, и Рагнвёр невольно смотрела на него с более острым любопытством, чем на младшего брата, хотя внешне тот был приятнее. «По твоему лицу я вижу, ты не из тех, кто уклоняется при встрече с врагом», — выразительно заметила Рагнвёр, желая ему польстить в знак особой милости. «У моего отца Харальда Конунга по прозвищу Прекрасноволосый такие люди всегда были в чести». «Если бы ты видела, госпожа», — с шутливой ревностью воскликнул Свинельд, «то, что может видеть моя жена, ты знала бы, что и я не поворачиваюсь к врагу спиной». «Что ты хочешь сказать?» — Рагнвёр приподняла брови. «У меня есть такая же отметина вот здесь». Свинельд указал на свою грудь ниже левой ключицы. «Я получил ее за морем, в Табаристане, когда тамошний хёвдинг...» «Постой!» — Рагнвёр подняла руку. «Я охотно выслушала бы тебя, но не могу допустить, чтобы про меня рассказывали. Госпожа Рагнвёрди мучает гостей разговорами, не накормив. Мы встретили бы вас еще лучше, если бы знали заранее, и если бы мой муж, Улов Конунг, был дома. Уж поверь, дочь Харальда Конунга знает обычаи гостеприимства». «Так его нет? Олаф Конунг и Дротнинг Сванхейд передали Улову поклоны и дары. Ты ведь знаешь, госпожа, что твой муж — троюродный брат нашей госпожи Сванхейд через Бьорна Конунга, ее деда, который приходится братом Коль Бьорну, деду твоего мужа, или приходился. Старый Бьорн еще жив, как говорят наши свеи, а вот про его братьев я ничего не знаю». «Дед моего мужа умер давным-давно, еще совсем молодым. Тогда был жив их отец, Альрик Конунг. Игмунд, отец моего мужа, тоже умер молодым. А Бьорн все живет и не подает надежд, что его владения когда-нибудь станут наследством». Рагнвёр усмехнулась. «Говорят, он знает способ продлевать свою жизнь, присваивая года тех родичей, что гибнут рано». Она многозначительно расширила глаза, намекая, что здесь замешано опасное колдовство. «Садитесь же за стол!» «А куда отправился отважный Улов Конунг?» — спросил Свинельд, когда их усадили перед блюдами с хлебом, вяленой рыбой, салом и луком в ожидании более основательной пищи. «Собирает дань?» «Нет, у него другое дело». Рагнвёр не спешила выкладывать свои новости, хотя понимала, что они для гостей очень важны. «Но сначала я хотела бы послушать вас. Когда Карл осенью ехал из Киева в Хольмгард, было известно только то, что из-за моря вернулся Амунд Конунг по прозвищу Йотун. О вашей судьбе не было вестей, и в Киеве предполагали худшее. Я рада видеть, что дурные предсказания не оправдались, что вы вернулись живыми, с добычей и славой. До нас доходили вести, что у вас вышел раздор с хазарами на обратном пути. Хотелось бы узнать точнее, как это произошло». Братья быстро переглянулись. Беседовать с женой Улова оказалось весьма занятно. Не сказать приятно, но общение с ней затягивало и настораживало, будоражило, как поединок. Хотя она и была лет на 8 или 10 старше году, и лицо ее уже покрылось сетью тонких морщин, но черты сохранили ясность, глаза — блеск и выразительность, ее все еще можно было назвать красивой женщиной. Одержалась она с такой гордой, спокойной уверенностью, которая лучше слов свидетельствовала о ее королевской крови. Говорила Рагнвёр смело и свободно, ничуть не смущенная тем, что без мужа вынуждена принимать в доме чужих мужчин, прославленных вождей немалого войска. И взгляд, и голос, и повадки ее были дружелюбны, но в глазах не было тепла, поэтому сама эта уверенность и одновременно бойкость внушали опасения, как будто она может нанести внезапный удар в любой миг, когда захочет. «Держится она вроде бы открыто, но только глупец стал бы ей доверять», — подумал Свен. Он не знал, что госпожа Сюрнеса воспитывалась в далеком финском святилище, но что-то в ее взгляде наводило на мысль о колдовстве, как будто позади этих всем видимых глаз у нее были еще одни, тайные глаза. Даже вспоминалась Кастон, уже покойная госпожа Меренского аркиварежа, пытавшаяся связать его чарами. Да и подвески в ожерелье Рагнвёр, отлитые в виде маленького серебряного трона, сидения Вёльвы, намекали на то, что госпожа не чужда тайным знаниям и умениям. Однако женщина Рагнвёр была, безусловно, выдающаяся, к тому же куда красивее и любезнее старухи Кастон, этого Свен не мог не признать. Перед нею всякому было бы приятно поведать о своих подвигах, но сыновья Альмунда уже столько раз излагали свою сагу о битве на Итиле, что каждый охотно уступил бы эту честь другому. Однако и отклонить ее просьбу было нельзя. Рагнвёр не успела заметить, какой знак они подали друг другу, но заговорил младший. «Перед походом Олаф Конунг, наш господин, заключил договор с Хаканбеком Аароном. Хазары пропускают наше войско через свои земли, а за это мы на обратном пути отдаем им половину добычи». «Половину!» — не удержалась от возмущения Рагнвёр, хотя уже знала об этом условии. «Жадность их размером со змея Мидгард. Таковы их нравы, госпожа. Но оказалось, что и подлость их не уступает жадности. Было бы хорошо, если бы они удовольствовались тем, что полагалось по договору. Но они хотели больше. Они хотели получить все богатство и нашу жизнь в придачу. Уже после того, как мы выплатили им положенную долю, и человек Аарона поклялся своим богом, что получено сполна, на другой день, когда мы готовились к отъезду, на наш стан напала конница, ближняя дружина Хаканбека. Они налетели из степи прямо на наш край стана, прямо там, где стояли мы с братом и другие люди из владений Олова. Мы едва успели схватить оружие, даже одеться успели не все. Свенельд не взглянул при этом на Годреда и не улыбнулся. Он не собирался рассказывать знатной хозяйке, как Года отбивался от хазар, будучи совершенно голым и имея вместо щита огромный медный кувшин из добычи. Из-за такого их коварства наша северная дружина особенно сильно пострадала. В этот день мы потеряли 300 убитыми и втрое больше ранеными. «О боги!» — Рагнвёр в изумлении подалась вперед. 1000 человек! Мой отец, Харальд Конунг, с 10 лет принимал участие в сражениях, но даже у него не бывало таких ужасных потерь. Второй раз хазары напали ночью, и тогда у них было и пешее войско, и ратники из самого Итиля. Главный удар принял на себя Амунд Конунг. Мы не во всем имели с ним согласие, но в той битве он показал себя достойно и отбросил хазар. Он взял несколько пленных, и они сказали, что Арсии, конные хирдманы Хаканбека, пожелали отомстить нам за их единоверцев, что живут за морем». «Только мы считаем, что это ложь», — вставил Годред. «Если бы их так заботили единоверцы, стоило не пропускать нас к ним, а не ждать, пока мы сделаем свои дела, возьмем добычу и попытаться отнять ее у нас под видом мести. К тому же они сами служат Аарону, который 10 лет воюет с сарацинами. И что-то своему вождю они не мстят. Эту жажду мести у них вызвало только наше серебро, и по-настоящему она называется жадность». На другой день Грим Конунг приказал нам отплывать первыми, а Амунду вслед за нами. Сам он оставался на берегу с дружиной киевских русов, самых лучших во всем войске, — продолжил Свенельд. Во время похода северяне постоянно соперничали с киянами, не желая признавать друг за другом превосходство. Но теперь, когда кияне погибли, как истинные воины, Свенельд охотно воздавал им должное. И больше мы никогда его не видели. Люди на лодках слышали с берега топот коней и шум схватки, но Грим Конунг не звал на помощь, его рог не трубил. Мы все сходимся на том, что конные хазары отрезали его и дружину от воды и перебили всех быстрее, чем он понял, что происходит. «Такая гибель делает ему большую честь», — заметила Рагнвёр. Она слушала, подпирая рукой подбородок и полузакрыв глаза, будто мысленно рисовала себе все, о чем Свен рассказывал. «Мы вернулись бы ему на помощь, если бы знали, что он в ней нуждается. Но когда мы поняли, что он так и не догнал остальное войско, возвращаться было уже поздно. Однако это подлое нападение требует отмщения. Поэтому мы и здесь, госпожа». «Вы собираетесь мстить?» Рагнвёр выпрямилась и раскрыла глаза. Рассказ дошел до тех событий, о которых она ничего не знала. «Грим Конунг был слишком выдающимся человеком, чтобы его смерть можно было оставить без последствий. Он приходил со сыном Хельги Киевскому, а еще зятем Олову, нашему господину. Госпожа Ульфхильд, вдова Грима, пообещала лучшее из его сокровищ тому, кто отомстит за его смерть. Мой брат Годред взял это на себя». Свенельд покосился на брата. «Мы собрали войско и направляемся на западные окраины хазарских земель. Мы знаем эти места, там, где по рекам переходят с верхней Десны на притоки Ванаквисля. Мы разорим их, чтобы Аарон не думал, будто русов можно обманывать, грабить и убивать безнаказанно. Мы просим у тебя, если ты заменяешь твоего мужа Улова, разрешение пройти через ваши земли и дадим клятву, если ты попросишь, не причинять никакого вреда вашим жителям». Точно такой же уговор они заключали когда-то и с хазарами, но Свен надеялся, что русы, почитающие тех же богов, не поступят с ними так же подло. «Вы послали Хаканбеку весть о ваших намерениях?» — спросила Рагнвёр. «Он знает о том, что вы идете разорять его земли?» Братья переглянулись. Видимо, этот вопрос они услышали впервые. «Узнать об этом он мог разве что колдовством», — ответил Годред. «Все решилось только на новый Йоль. И мы уж точно никаких гонцов к нему не посылали». «Выходит, кто-то в его доме владеет колдовством», — загадочно произнесла Рагнвёр. «Сдается мне, что либо Хаканбек проведал о ваших намерениях раньше, чем вы сами, либо...» «Что ты хочешь сказать, госпожа?» — Свенельд подался к ней. При всей важности предмета разговора Рагнвёр не могла не наслаждаться тем, с каким вниманием двое таких мужчин, привлекательных, в ком молодость сопровождалась славой, следят за ее лицом и ловят каждое ее слово. «Мой муж, Улов Конунг, уехал на восток собирать войско, потому что наши владения на реке Угре разоряют какие-то конные отряды. Те, кто их и видел, говорили, будто это буртасы, это кочевники, подданные хазар». «Мы знаем, госпожа, кто такие буртасы», — сказал ей Годред после того, как братья бегло переглянулись. Нам пришлось возвращаться через их земли, и редкую ночь они давали поспать спокойно. «Этих сволочей мы узнаем», — заверил Свенельд. «И далеко отсюда их видели?» «Пока далеко. 3-4 перехода нужно идти отсюда по Днепру на восток до самых верховий. Там еще переход через леса до реки Угры. И где-то на ней замечены эти разбойники. Но Угра довольно большая река. Путь по ней до Оки занимает...» Рагнвёр задумалась. «Дней 10, госпожа», — подсказал кто-то из ее людей. Братья опять посмотрели друг на друга. Теперь они осознали значение новости, и вид у обоих был потрясенный. «Это значит, что Хакан сам выслал дружину нам навстречу?» — проговорил Года. «Но он не мог о нас узнать», — возмутился Свен, как будто Хакан еще раз нарушил уговор. «Только если колдовством». «Он мог сам догадаться, что это подлое дело ему не сойдет безнаказанно», — язвительно заметил Года. «Но мы-то не собирались нападать на его земли», — вставил Рагнвёр. «Собирались вы? А напал он на нас». «Возможно, госпожа, для Хазар все русы одинаковы», — сказал Свенельд. «Что здешние, что киевские». Рагнвёр фыркнула. Для самих русов разница между ними была очень существенной. У каждого гнезда, где они жили, в Ладоге, в Хольмгарде, в Пскове, в Силверволле, в Сюрнесе, Киеве, на Волыне, в Булгаре и самом Итиле, были свои вожди, которые далеко не всегда дружили между собой, а часто вовсе не желали друг друга знать. Свои предания про трех братьев, что первыми прибыли из-за моря и основали города. Свои связи с оставшейся за морем родиной, свои обычаи. Даже говор русов из Плеснецка заметно отличался от говора русов из Хольмгарда, как сыновья Альмунда сами убедились, общаясь с Амундом и его дружиной. «А главное, это означает, что Хакан больше не желает мира и дружбы с князьями русов», продолжал Свенельд. «Но с какими? Он разорвал торговый мир и теперь хочет только взять добычу, как сможет больше. И если бы ты, — он посмотрел на брата, — не взялся отомстить за Грима Конунга, если бы мы не собрали людей и не пришли сюда, то Улов Конунг в одиночку был бы вынужден отражать удар, как мы на Итиле». «Вас было 5000! — воскликнула Рагнвёр, будто боролась за справедливость для своего мужа. — А у Улова Конунга не наберется и сотни людей». «Сколько при нем?» — спросил Года. 40 хирдманов и 10-15 хускарлов, его ближняя дружина. Еще 60 человек собрали в Сюрнесе. По дороге он надеется собрать 2 ратников смолян, а князь Ведомил должен собрать еще столько же с других частей своих владений и послать ему вслед с кем-то из сыновей. Но большое ли войско прислал Аарон, известно? «Пока нет. Нам подал весть князь Угрян, а они видели несколько отрядов по 10 или 2. Мы сперва подумали, может, это набег небольших сил, но Улов Конунг сразу догадался, что этому причина раздор между вами и хазарами. Теперь я уверена, так и есть». Рагнвёр не добавила чего-то вроде «это вы виноваты», но голосом дала понять, если бы не та весенняя битва, земле смолян не угрожали бы всадники из степей. Братья еще раз переглянулись и обменялись более долгим взглядом. «Так или иначе, нам будет лучше как можно скорее идти за Уловым Конунгом», — сказал Годред. «Ты сможешь дать нам проводников? Так мы скорее его найдем?» «Конечно, я дам вам проводников, но...» Рагнвёр поморщилась. «Не Улов Конунг правит этой землей. Сначала вам придется предстать перед князем Ведомилом и спросить у него позволения провести войско по его земле». «А я его помню», — сказал Свенельд. «Толстяк такой, мы видели его в тот раз 3 года назад. Помнишь, Года?» «Не так, чтобы я его помнил», — Года подавил зевок. «Но если он заботится о своих землях, то сам должен просить нас поскорее пойти навстречу тем буртасам». Ты был бы прав, если бы его можно было назвать умным человеком. Рагнвёр прищурилась. Но в иных упрямство сильнее ума и даже заботы о себе. А умные люди, ждущие такого же ума от других, нередко оказываются обмануты, как последние глупцы.